Мне придется отлучиться ненадолго. Надо, чтобы кто-то присмотрел за малышкой. Назначаю тебя главным охранником. Следи за Крохой и никому не давай ее в обиду, пока я не вернусь. Так что ты теперь на службе, зарплата белая, блины со сметаной. Да я, да у меня. Домовой обернулся и посмотрел на Марию Петровича. Да у меня ни одна мышь не проскочит, да я всем пасть порву, моргал и выколю. Домовой стал боксировать с невидимым противником. Все, я домой сбегаю и жену предупрежу, что я на работу устроился. Одна нога здесь, другая там. Крикнул он и исчез под шкафом. Мы весело переглянулись. «Ты уже определился, кому идешь? К Богу или к дьяволу?» Вернул меня с неба на землю что-то жующий Круглов. «Я должен поговорить об этом со своей девчонкой. Я посмотрел на всех. Наедине». «Что думаешь, красавица?» Я погладил змейку по теплой чешуе. Девчонка грелась на камне, подставляя солнцу свернутое кольцами змеиное тело. «Вань, куда ты, туда и я?» Девчонка приподняла голову и посмотрела на меня немигающим взглядом. «С дьяволом я особо не знакома, а вот Бог иногда помогает, так что пускай на время, но я согласна получить тело. Тем более, по словам Круглова, угроза идет всей нашей вселенной, поэтому не время думать о себе. Если погибнет вселенная, то нет смысла в теле. Ты мой герой, я за тобой». В голове у меня зазвенели хрустальные колокольчики смеха. Змейка соскользнула с камня на мою руку и обвелась вокруг шеи. «Я тебя никому не отдам, ты слышишь?» Она шутливо сжала мое горло. «Ты мой?» Я рукой дернул ее за хвост, восстанавливая дыхание. «Милая, не так сильно, иначе моя миссия по спасению Вселенной закончится, не успев начаться. И, кстати, давно тебя хотел спросить, как твое настоящее имя?» Змейка зашипела, выдергивая хвост из моей руки. Развязанный язычок проник в мое ухо и стал меня щекотать. «Всему свое время, Ваня!» Девчонка сползла по моему телу на землю и скрылась в зеленой траве. «Жду тебя по ту сторону жизни!» Затыхающим эхом пронеслось у меня в голове. Я оглянулся по сторонам. Все на кладбище дышало покоем и умиротворенностью. В небольшом пруду квакали лягушки. По тропинкам между могил ходили то ли люди, то ли призраки, а может и те, и другие. Все смешалось в датском королевстве. Из окна сторожки на меня смотрело любопытно лицо Круглова, опять что-то жующего. «Хватит жрать!» — крикнул я ему и погрозил кулаком. «На диету посажу!» Лицо Круглова покраснело, он подавился и закашлялся. Сзади кто-то ударил его по спине, и гипнотизер исчез из поля зрения. Появился довольный Петрович и показал мне большой палец вверх. «Как дети малые!» — проворчал я. «Да иду уже!» Девчонка стоит в зеркале. Красивое лицо. В глазах все та же грустинка, которая так привлекает меня. Так хочется поскорее обнять ее. Вспоминаю первую встречу, как она появилась ночью перед домиком и сказала мне: «Не бойся меня». Лежу на кровати, улыбаясь, как идиот. Круглов машет перед моими глазами руками. «Эй, Ваня, ау, ты меня слышишь? Сейчас я досчитаю до 10, и ты погрузишься в глубокий сон». Он начинает размахивать передо мной маятником на серебряной цепочке. Я начинаю следить за ним. Тик-так, тик-так. Голос гипнотизера обволакивает мое сознание. 10, 9, 8. Перед тем, как закрыть глаза, успеваю заметить входящего в комнату Петровича с домовым на плече. Кузя в новом синем комбинезоне, на котором горят яркие белые буквы ЧОП. Частное охранное предприятие. Боже, я закатываю глаза и вываливаюсь из тела. Озираюсь и понимаю, что нахожусь в такой же комнате, как и в реальном мире, только цвета более тусклые. Окружающий мир становится сероватым, словно его неоднократно стирали и все краски выцвели. Шум реального мира стих, и его отголоски приглушенно слышатся где-то на заднем фоне. «Ваня!» — услышал я и почувствовал, как руки девчонки обнимают меня со спины. Я оборачиваюсь и подхватываю ее на руки. Девчонка счастливо кричит и прижимается ко мне. «Боже, как я ждала этого момента, любимый!» — шепчет она мне. Неожиданно раздается покашливание Круглова. Мы вздрагиваем и оборачиваемся. Из зеркала на нас смотрит Круглый с Петровичем. Домовой машет рукой и подозрительно занюхивает рыжую мордашку белыми волосами Петровича. «Какого черта?» — я машу ему кулаком. «Ты же обещал не пить!» Петрович вырывает свои волосы из лап домового. «Вань, так вот с этой минуты ни капли, я прослежу». Домовой икает и валится с плеча. Петрович успевает его подхватить и выносит из комнаты. «Круглый, ну хоть ты не пей, меня дождись». Тот усиленно кивает головой. «Базара нет, Вань, все будет в лучшем виде». Из соседней комнаты раздается крик Петровича. «Круглый, ну ты долго еще? Тебе наливать?» Круглый краснеет. «Я чуть-чуть. На дорожку». «На чью?» — спрашиваю я. С кухни появляется голова Петровича. Она оглядывается в поисках Круглого и натыкается на мой взгляд. «У, ё-моё, Ванька еще тут». Он исчезает, словно его и не было. Круглов мнется. «Ну, ты это, давай там, Вань, за родину нашу, за вселенную. Мою ведьму встретишь, скажи... Мол, скучаю, жду не дождусь встречи. Он покосился на кухню. «Можно я пойду?» Он жалобно смотрит на меня. «Надо проследить, чтобы они не напились». «Ага, иди, следопыт». Машу я ему рукой, и Круглый радостно исчезает из комнаты. «Я на войну, а не бухать», — ворчу я. «Ты мой Джеймс Бонд». Девчонка закрывает мне рот горячим поцелуем. Минут пять мы просто наслаждаемся вкусом друг друга, пока рядом с нами не раздвигается стенка. За ней грузовой лифт с прозрачными стенами, через которые видны звезды. Мы отшатываемся друг от друга. В прошлый раз был эскалатор, теперь лифт. Ну, бог и затейник. Двери бесшумно раскрылись, и лифт замер в ожидании. «Ну?» — я посмотрел на нее. «Еще не передумала?» «Нет», — девчонка покачала головой, — «с тобой хоть на край света». «А кажется, туда мы сейчас и собираемся», — успел подумать я, как двери лифта за нами захлопнулись, и звезды бросились нам навстречу.